15. Брэди приезжает домой после нескольких часов бесцельного кружения по городу. Уже поздно, и на двери черного хода записка. «Где ты был, красавчик? Лазанья по-домашнему в духовке». Ему достаточно одного взгляда на неровные, заваливающиеся буквы, чтобы понять, что мать уже крепко набралась к тому моменту, когда взялась за ручку. Он срывает записку и входит. Обычно первым делом он проверяет, как там мать, но запах горелого заставляет его метнуться на кухню, которую затянуло сизым туманом. Слава богу, кухонный детектор дыма не работает. Он давно собирается его заменить, но забывает слишком много более важных дел. Благодарить надо и мощную вытяжку над плитой, которая засосала немалую часть дыма, в результате чего другие детекторы пока не сработали, хотя наверняка поднимут тревогу, если он тотчас не проветрит кухню. Духовка поставлена на 3,50. 176 градусов Цельсия. Он открывает окно над раковиной, потом дверь черного хода. В чулане, где они держат чистящие средства, есть напольный вентилятор. Брэди ставит его перед духовкой и включает на полную мощность. Покончив с этим, он идет в гостиную и проверяет, как мать. Она на диване. В халате, который распахнут на груди и задран до бедер. Храпит громко и ровно, как бензопила на холостых оборотах. Он отводит взгляд и идет на кухню, бормоча: «Черт, черт, черт, черт». Садится за стол, наклонив голову. Ладони сдавливают виски, пальцы вжимаются в волосы. «Почему, если что-то одно идет не так, этим дело не ограничивается?» Он думает о слогане компании «Morton Salt». «Она сыплется даже в дождь». Слоган, появившийся в 1911 году и говорящий о том, что никакой дождь соли Morton Salt не страшен, дословно повторяет английскую пословицу, русскоязычный аналог которой «беда не приходит одна». Через 5 минут проветривания Брэди рискует открыть духовку. Смотрит на черный дымящийся шматок внутри, и голодное урчание желудка, с которым он прибыл домой, затихает. Водой противень не отмоешь, губкой для мытья посуды не ототрешь. Даже промышленный лазер, возможно, не сумеет его очистить. Ему теперь одна дорога — в мусорный бак. Просто счастье, что он, приехав домой, не увидел здесь грёбаную пожарную команду и мать, предлагающую всем Коллинз с водкой. Брэди захлопывает духовку. Не хочет смотреть на этот ядерный расплав. И идет в гостиную вновь взглянуть на мать. И даже когда его взгляд пробегает по ее голым ногам, думает: было бы лучше, если бы она умерла. Лучше для нее и лучше для меня. Он идет вниз, голосовыми командами включает свет и компьютеры. Направляется к номеру 3, подводит курсор к иконке синего зонта и колеблется. Не потому, что боится, а вдруг сообщения от жирного экскопа еще нет. Наоборот, боится, что оно пришло. А если пришло, он точно знает, что ничего хорошего не прочтет, учитывая, как все складывается. Голова уже гудит, так стоит ли напрягать ее еще сильнее? Но из ответа, возможно, удастся понять, что делал коп в кондоминиуме на Лейк-авеню. Допрашивал сестру Оливии Трелони? Возможно. В 62 он, понятное дело, ее не трахал. Брэди кликает иконку и, конечно же... «Кермит Лягушонок 19 хочет с тобой поговорить. Ты хочешь поговорить с Кермит Лягушонок 19? Да? Нет?» Брэди подводит курсор к «нет», потом поглаживает округлую спину мышки подушечкой указательного пальца. Убеждает себя покончить со всей этой историей здесь и сейчас. Уже понятно, что не получится довести жирного экскопа до самоубийства, как он это проделал с миссис Трелони. Так почему не поставить точку? Разве это неправильное решение? Но он должен знать. Более того, Дэдпен не должен выиграть. Он сдвигает курсор на «да», кликает, и послание, на этот раз длинное, появляется на экране. «Неужели мой обожающий ложные признания друг вновь дал о себе знать? Не следовало мне и отвечать. Таких, как ты, пруд пруди. Но в одном ты совершенно прав. Я на пенсии, и общение с психом даже интереснее, чем доктор Фил и вся эта ночная реклама. Еще один 30-минутный ролик оксиклина, и я стану таким же чокнутым, как ты. Опять же, я должен поблагодарить тебя за то, что ты навел меня на этот сайт, который иначе я бы никогда не нашел. У меня уже 3 новых друзей, и все в здравом уме. В том числе одна дама, которая так красиво и с удовольствием матерится. Так что ладно, мой друг, позволь мне ввести тебя в курс дела. 1. Любой, кто смотрит место преступления, сообразит, что мистер Мерседес надел сетку для волос, а потом использовал хлорку, чтобы убрать все следы ДНК с клоунской маски. Понял, болван? 2. Если бы это ты украл Мерседес миссис Трелони, то упомянул бы про ключ парковщика. Вот этого тебе просмотры места преступления никогда бы не подсказали. Поэтому, уж извини, что повторяюсь, ты болван. Смайлик. Ключ парковщика. Ключ, который позволяет открыть дверцы, но не багажник или бардачок, и завести автомобиль. 3. И надеюсь, ты все записываешь. Сегодня мне позвонил мой прежний напарник. Он поймал парня, который специализируется на настоящих признаниях. Загляни в новости, мой друг. А потом догадайся, в чем еще этот парень собирается признаться на следующей неделе или чуть позже. Спокойной тебе ночи. И, кстати, почему бы тебе не поразвлечь своими фантазиями кого-нибудь еще? Брейди смутно вспоминает какого-то мультяшного персонажа. Возможно, Фокхорна Легхорна, здоровенного петуха с южным акцентом, у которого, когда он злится, сначала шея, а потом и голова превращалась в термометр, показывающий поднимающуюся температуру. Горячо, кипяток, атомный взрыв.